Не горюй, Робинзон, не надо. Райский остров накроет тень, а с утра тебя ждет награда. Завтра будет счастливый день, а с утра тебя ждет награда. Завтра будет счастливый день, завтра сбудется сладкий сон, станет жизнь веселее, чем прежде. Ведь сегодня четверг, Робинзон, доверяйся своей надежде. Ведь сегодня четверг, Робинзон, доверяйся своей надежде. Не грусти и не думай, что сон. Это жизнь, Робинзон, ты прошел по пути. Не грусти и не думай, что сон. Это жизнь, Робинзон, ты прошел по пути. Это жизнь, Робинзон, ты прошел по пути. Приготовься на всякий случай и сними белье с батареи. Мокрой тряпкой смети могучий пыль веков под тахтой своей. Мокрой тряпкой смети могучий пыль веков под тахтой своей. Душ прими и побрей щетину, да на рынке купи цветов и повесь на стене картину. Ты к счастливому дню готов, и повесь на стене картину. Ты к счастливому дню готов. Не грусти и не думай, что сон. Это жизнь, Робинзон, ты прошел по пути. Не грусти и не думай, что сон. Это жизнь, Робинзон, ты прошел по пути. Это жизнь, Робинзон, ты прошел по пути. Это жизнь, Робинзон, ты прошел по пути.